Часть первая. Гвардейский экипаж. Ты желаешь знать, что происходит у нас на Востоке. Плавание началось. Дай Бог полного успеха предприятию, великому последствиями. Сергей Волконский из письма к Ивану Пущину. Примечание. Волконский Сергей Григорьевич Волконский, 1788-1865 годы, князь, генерал-майор, декабрист, член Союза благоденствия, один из руководителей Южного общества, каторгу отбывал в Благодатском руднике, Чите и Петровском заводе. Цитируется его письмо Пущину от 28 июня 1854 года. Пущин Иван Иванович, 1798-1859 годы, один из основателей Северного общества декабристов, деятельный участник восстания, друг Александра Сергеевича Пушкина. Глава первая. Завещание землепроходцев и старых вояжеров. Мысль о вечном заключении ужасала меня в тысячу раз больше, чем самая смерть. Василий Головнин. Записки. Примечание. Головнин Василий. Василий Михайлович Головнин, 1776-1831 годы, выдающийся мореплаватель, вице-адмирал, дважды возглавлял кругосветные экспедиции, изучавшие Камчатку и северную часть Тихого океана. Цитируется записка Василия Михайловича Головнина «В плену у японцев» в 1811, 1812 и 1813 годах. Капитан Невельской сложил листы, исписанные славянской вязью, и, склонив голову, некоторое время смотрел из-под лобья с таким видом, словно что-то глотал. Потом голова его быстро поднялась, и лицо приняло властное, повелевающее выражение, словно в этой комнате, заваленной бумагами и книгами, были какие-то люди, с которыми он спорил. И зорко, со сдерживаемой неприязнью, смотрел на них сквозь тяжелые, почти слепые стены полуподвала. Но в комнате никого не было. Кто знает все это? Кому и какое дело до этого? Страшна наша история, и не собрана, не записана как следует. Никто не знает многих ее истин, которые дали бы свет новым поколениям. Историки, может быть, дойдут еще, но когда? Дело не ждет. Капитан встал и, схватившись за голову, словно в приступе боли, повел рукой по лбу, как бы желая прийти в себя, и опять припал на локти, читал, теперь уже стоя, потом подвинул стул, встал на сиденье коленом, словно заполз на стол, растянувшись над древней развернутой картой, и долго опять читал, внимательно сверяя писанную славянской вязью старинную рукопись с чертежом, где север был внизу, а юг наверху. Как шли из Якутска с севера на юг, лицом на солнце, так и чертили наши картографы. За стенами не слышно ни шагов, ни звука голоса, ни стука. В глухой тишине при ярком свете свечей можно работать бесконечно. Подсвечники и бра на стенах, на которые поднимались глаза, напомнили бы о роскошестве этого дома, построенного великим Росси, если бы не мысли, далеко уводящие от роскоши и от великих творений. Андрюшкина, Игнашина, Монастырщина, Покровская, Озерная — это название деревень. Не крепости, не остроги, а деревни с землепашцами. Вот доклады, записки, описи, вот кучи бумаг. Схватить и подняться на верхний этаж, кинуть на стол нашему канцлеру и министру иностранных дел, ваше сиятельство, там была Россия. Там были земли запаханы. Господа наши предки не были грабителями, какими вы желаете представить их в подражании Пизарро. Примечание. Там была Россия. В середине XVII века, с приходом на Амур Ерофея Хабарова, в Приамурье был образован ряд русских поселений, укрепленных городов, острогов, крупнейшим из которых был город Албазин. Пизарро Франциско родился около 1471 года, умер 1541 год, испанский конкистадор, завоеватель Перу. Капитан мысленно говорил с разными людьми. Да, были несогласия, были преступления, дезертиры, сброд. Объесачивались народцы по тогдашнему обычаю, но разве в этом суть? Суть — это московские приказные бюрократы, что помощи туда не дали вовремя. А были города на Тугуре, еще напротив устья Амгуни и еще выше — Ачанский. Вблизи устья Уссури, еще на Кумаре и на устье Зеи, наконец, Албазин. Более десятка русских городов было на Амуре. Кто знает об этом? Более десятка русских городов в XVII веке. Ваше сиятельство, ученые, составляющие нашу историю в подражание другим, помилосердствуйте, окститесь, что мы делаем? Наши дипломаты того времени, заключая договор с Китаем, первый договор в истории наших двух государств, понимали лучше, чем современные петербургские, что нельзя отказаться от того, что было пахано, полито кровью в войнах, оставили участь земель неразграниченными и оставили потомкам свое толкование этого пункта договора о неразграниченных землях. Там не только китайцев, но и манчжуров не было. Манчжур привлекли мы сами своими набегами с Амура вглубь Манчжурии за хлебом, пока по нужде не завели своего землепашества. Есть и у нас такая замашка. Одни строили заимки, привозили семьи из Якутска, а другие ходили за хлебом в набеге. Путаница? Ничего подобного. Манчжур не было, потому что им незачем было ходить на Амур, если у них в Манчжурии тепло и там житница. А распроклятая московская приказная бюрократия не вымерла. Чем наша петербургская спустя 200 лет отличается от московской? Печальная развязка получилась на Амуре, и все из-за тогдашних московских приказных бюрократов. Дорого им было содержать Приамурье и высылать туда помощь, а не от того, как утверждают настоящие петербургские приказные бюрократы, что будто бы не наступила еще тогда пора для нас владеть Амуром. Капитан разогнулся, в голове его давно жили картины далекого прошлого на Амуре. Каждое чтение новых бумаг подогревало, поджигало его воображение. Иногда им овладевало чувство, похожее на отчаяние. Сможет ли он, один человек, смертный, совершить все? Он знал, голова его горячая, а действовать надо со спокойствием. Только так можно будет достигнуть цели. Круг людей, посвященных в его замыслы, расширялся. Нужна железная воля и хладнокровие. Давно ли, кажется, был он кадетом? Давно ли минуло детство? Нужно судно по корме развалить по одному футу с каждой стороны. Дядюшка говорит, что с грузами ничего не получится. Грузы меня свяжут. А я все-таки совершенно изменю внутреннее расположение, чтобы груз, который назначен на Камчатку, лежал совершенно отдельно от моего груза. Тогда я экономлю время для выгрузки. Вместо балласта пусть лежат те артиллерийские орудия, которые назначены для отвоза в Петропавловский порт. Скрепить их, связать, и вот еще будет экономия места. Надо высчитать, если развалю бока, сколько всего кубических футов получится. Манчжуры жили на юге, далеко от Амура, но как стали наши с Амура на них набегать, так все и началось. Первая битва у стен Ачанского городка. Манчжуры были разбиты и ушли к себе на несколько лет. У них дорог на Амур не было. Тогда поселенец взялся за плуг. Мерещились полки манчжурской конницы, подведенной под конец войн под Нерчинск, флотилия казаков с пищалями, бревенчатые стены, предательство приказных бюрократов, народное горе, уход народа с Амура в Забайкалье. Довольно. Все одно и то же. Нет еще формального приказа о назначении, а надо действовать. Он свернул трубкой бумаги, исписанные сегодня, сунул их во внутренний карман, повернул ключ, отворил массивную дверь. В соседней комнате сидел архивариус Баласогло. На стене висели две шинели, одна морская с погонами, другая чиновника Министерства иностранных дел. Примчание. Баласогло Александр Пантелеймонович. Сын генерала, гардемарином участвовал в турецкой войне 1828 года, вышел в отставку мичманом в 30-х годах, служил в Министерстве народного просвещения, затем в архиве Министерства иностранных дел, член кружка Петрашевского. После разгрома его был сослан в 1849 году в Петрозаводск под секретный надзор на гражданскую службу. «Где ты только все эти бумаги добываешь?» — сказал капитан, надевая свою шинель и застегиваясь на все пуговицы. «Я снял копии, что мне надо». «У дегтя стоять, да в дегте не вымазаться», — ответил Баласогло саркастически. «Хочешь, я сведу тебя в тайное наше хранилище, где уничтожается вся наша история, модными нашими медведями, одетыми на французский образец?» Кто знал там, наверху, в квартире министра иностранных дел и канцлера, и во всем этом новом и роскошном доме на мойке, который набит сытым и довольным чиновничеством всех рангов, о том, что делается и что подготавливается здесь, в одном из самых глухих и тихих уголков здания? Может быть, со временем забегают, замечутся во всех этажах, побегут с бумагами в руках, кинутся в библиотеки, в архив. Александр, ты учишь китайский? Учу, Геннадий. Есть в нем корень с манчжурским? Нет. Китайский язык — суть моносиллабический, о чем я тебе не раз толковал. А манчжурский близок нашему, тунгусскому. И гордый внук славян и финн, и ныне дикий тунгус, — продекламировал Баласогло. Примечание. Китайский язык — суть моносиллабический. Тогда считалось, что китайский язык односложный. И гордый внук славян из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Памятник», 1836 год. Ты все ищешь свои доказательства. Сколько тебе еще надо? Открытие твое Китаю и его истории, может быть, не менее нужно, чем нам. Китайцы — гордая нация, и они еще манчжур скинут. Только по причине необъятной своей численности, а также гордости и горячего ума, они вечно ввергаются в противоречие между собой. Парадокс и нелепица толкуют в палатах, что есть карты Преамурья, доказывающие, что там теперь чуть ли не страна манчжур, — думал капитан, шагая в злой ветер, в муть его белых снежных волн, несущихся от Невы. Сейчас улицы пустынны, а дворцы и министерства столицы выглядят замерзшими кораблями. Манчжуры завоевали Китай, сели на его престол, стали китайскими дворянами. Вот и вся загадка, почему манчжур вдруг стали ученые-европейцы именовать китайцами. Примечание. Маньчжуры завоевали Китай. Маньчжуры покорили Китай в 1644-1683 годах и образовали империю Цин 1644-1914 годы. Доказать, что Амур не потерялся в песках, первое, что карты ложны, что история забыта и ее надобно вспомнить и не лгать в угоду установившемуся мнению европейцев, что право наше на землю, отнятую силой, неотъемлемо на века, что столица — гнездо бюрократии, зародыш гибели всякого живого дела. Они, подлецы, не понимают, в чем разница. Англичане ведут войну за опий, чтобы травить в Китае народ. Это у них там нет, не было и не будет ни клочка земли. Впрочем, как я могу идеализировать Хабарова или его преемников Толбузина и Бейтона, когда они главные цели себе не ставили, потому времени и не могли ставить, они не понимали значения Великой реки. Примечание. Хабаров Светицкий Ерофей Павлович, русский землепроходец и промышленник XVII века, совершил ряд походов в Преамурье. В 1651 году им был основан город Албазин, ставший центром русских поселений на Амуре. Именем Хабарова названы город Хабаровск и станция Ерофей Павлович Амурской железной дороги. Толбузина и Бейтона. Толбузин Алексей Ларионович, воевода города Албазина. Убит при осаде этого города Маньчжура китайскими войсками в 1687 году, после чего воеводой Албазина стал Афанасий Бейтон. Теперь социальные идеи о будущем человечества. А казаки шли и занимали то, что желали занять, где теплее и земля богаче. Ударил ветер со снегом. Глушит такой ветер даже моряка. Хватит про исторические бумаги. Надо нагели сделать из коренев. Когда железные нагели источатся, то корневые скрепки набухнут в морской воде и сольются с деревом. Примечание. Нагели в судостроении. Деревянные болты. Гвозди. Надо писать письма в Севастополь. Дядюшка дал рекомендацию к Михаилу Петровичу Лазареву. Примечание. Лазарев Михаил Петрович, 1788-1851 годы, адмирал, выдающийся деятель русского флота, герой Наварина, видный ученый-исследователь, открывший вместе с Беллинсгаузеном Антарктиду, с 1833 года главный командир Черноморского флота. В Финляндии строится корабль, копия лазаревского Сухум-Кале. Я буду командиром судна. Буду ли? А если я развалю бока? Взъерепенится адмирал? Он же сам проект составлял, говорят. А может быть, рангоут надо уменьшить? Примечание? Рангоут — оснастка парусного судна, состоит из парусов, рангоута — вертикальных и наклонных балок, рангоутных деревьев, предназначенных для несения парусов, и такелажа — снастей, удерживающих рангоут в определенном положении, а также служащий для управления работой парусов. Что-то мне по чертежу. Мачты очень велики кажутся. Надо осмелиться и написать прямо в Севастополь и спросить дозволения. Экий несуразный человек мой дядюшка Куприянов, а немало дельных от него советов. Примечание. Куприянов Иван Антонович, вице-адмирал, мореплаватель, трижды обогнувший земной шар, участник первой русской антарктической экспедиции. В 1834-1841 годах был главным правителем русских владений в Америке.